Лекция четвертая. Первое очевидное, что определяет лицо народа — это природа, среди которой он вырастает и совершает свою историю. Она — фактор, постоянно действующий. Тело земли — лес и какой? Горы, пустыня, тундра, вечная мерзлота или джунгли, климат умеренный или с катастрофическими изломами, ураганы, землетрясения, наводнения, засуха, пожары. Животный мир. Растительность. Все это предопределяет и род труда, которым здесь надо заниматься населению: охота, бортничество, кочевье, скотоводство, земледелие, мореплавание, торговля, промышленность и образ мира. Устроен ли космос как мировое яйцо, мировое древо, ясень, Игдразиль в скандинавском эпосе? Каковы тут священные животные: конь, олень, верблюд у киргизского писателя Чингиза Айтматова? Из народа кочевников в недавнем прошлом. Или тело кита дает модель миру, как Левиафан для англосакса Гоббса или Моби Дик для американца Мелвилла. Здесь коренится и образный арсенал национальной культуры, архетипы, символы, метафорика литературы, сюжеты искусства. Все весьма стабильные. Например, горы выступают как мировые координаты в искусстве народов Кавказа, Эльбрус, Казбек. И для греков, горцев буквально, Олимп, Ида, Парнас, и в Индии священная гора Меру в Гималаях, что послужило богам мутовкою во время пахтанья мирового океана, в результате чего образовалась, свернулась земля. Для русских в космосе равнины архетипичны: бесконечный простор, Гоголь, ширь, даль, ровная гладь, ветер, ветер, да белый снег, Блок, разливы рек ее, подобные морям, Лермонтов, за далью даль, Твардовский, путь, дорога и роль образов движения тут. Медный всадник, Пушкин, Русь, тройка, Гоголь, железный поток, Серафимович, бронепоезд 1469, Всеволод Иванов, броненосец Потемкин, Эйзенштейн и тому подобное. Природа определяет и цветовую символику. Например, для народов экваториальной Африки недействительны индоарийские соответствия: добра, идеала, истины цвету белому, а зла, низменного лжи, цвету черному. Так что выражение типа «черная неблагодарность» там будет восприниматься как противоестественное, как оксюморон, вроде «благодетельное зло». А восклицание Отелло «черен я» может быть понято не трагически, а адически, как самовосхваление. Итак, первое, очевидно напрашивающееся соображение. Национальное в народе есть как бы почва его исторического развития. Ему предшествует, в то время как история есть выравнивание народов. Следовательно, чтобы доискаться до национального, надо погружаться в древность, в доисторическую эпоху народов. А жизнь национального в последующие века есть сохранение завета. Так что радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о консервации, о замедлении исторического развития, ограничении влияний со стороны и контактов с другими культурами. Так русский мыслитель конца XIX века Константин Леонтьев предлагал подморозить Россию, чтобы удержать ее в состоянии цветущей сложности, которой она достигла к этому времени. Однако изучение быта и мышления, мифов первобытных народов, проделанной наукой XX века, Тейлор, Фрейзер, Леви-Брюль, Леви-Строс и другие, обнаружило следующее парадоксальное соотношение. Чем глубже погружаться в древность народов и их воззрений, тем более на одно лицо начинают они выглядеть. Сходные орудия производства — топор, игла, колесо. Аналогичные системы кровнородственных отношений. Однотипные мифы о происхождении неба, земли, солнца, человека и тому подобное. Разнообразие. Выходит, не на этом древнейшем уровне начинается, и, может быть, именно история создает лицо народа. Действительно, фундамент истории есть история его труда по преобразованию природы, среди которой он живет. Это двуединый процесс. Человек пропитывает окружающую природу собой, своими целями, осваивает ее. И одновременно пропитывает себя, всю свою жизнь, быт. Дома из камня или дерева, или из песка, одежда, пища из чего. Все свое тело и опосредована душу и мысль ею. Приспособление природы к себе есть одновременно гибкое и виртуозное приспособление данного коллектива людей к природе, так что культура есть прилаженность человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного за срок жизни и историю, к тому варианту природы, который ему дан и которому он придан, человек и народ, как соответствующие ему порода существ, на любовно-супружескую жизнь в браке и на взаимопроникновение. И как жена ни рукавица не скинешь, так и природа народу. Нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциальной сути. Национальный космос есть природина народу. Культура же есть разработанная за жизнь человека и за историю народа техника, инструментарий любви, объятий народом природины своей и всего разного, что на ней. Нарты, юрта, домна, трактор, самолет — все это способы общения и взаимопроникновенного сожительства в любви. Итак, если культура есть любовь народа к природе своей в супружестве истории, то природа ему выходит и мать, и жена, и дитя родимое, взращиваемое и воспитываемое. По древним мифам земля, Гея Эллинов, рождала себе небо, Уран, супруги, который таким образом оказывался и сыном, и мужем. Народ же есть при природине своей, ей сын и муж. И родитель, ибо возделанная природа есть уже чадо и на бытие народа, зеркало его души, материализация его духа и характера. Через труд народ-сын становится супругом и отцом природине своей. Культура же лежит, простирается как овеществление и одухотворение их совместной семейной жизни. Выходит, национально есть итог исторического развития народа. Человек современный более национально своеобразен, чем древний. Достоевский более русский, чем князь Игорь. Генри Форд более американец, чем Джордж Вашингтон. Генерал де Голль более француз, чем рыцарь Роланд и так далее. Следовательно, радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о прогрессе, об интенсивном развитии производства и техники, о цивилизации и культуре, о максимальном общении с другими народами. Ибо лишь в ходе контактов и сравнений обнаруживается и шлифуется свое, то, чего нет у других. Таким образом, в ходе своей истории каждый народ не только обретается в диалоге с природой своей страны, так сказать, в вертикальном измерении, но и вступает на поверхности Земли в горизонтальные контакты с другими странами и народами, в торговле, войнах, дипломатии, в культурном обмене. Пока народ существует изолированно, он не имеет возможности иметь национальное самосознание. Оно начинается лишь в актах сравнения с другими народами, которые предлагают собой многостороннее зеркало данному народу для многогранного познания самого себя в рефлексии. История — род трения. Когда мы трем кусок дерева или камень, мы полируем их, делаем их поверхности ровными и гладкими. Но когда я растираю живое тело, я не только полирую кожу, но и делаю массаж внутренним органам и сосудам, стимулируя собственную энергию организма. Подобно и национальные организмы в ходе мировой истории формируются, отливаются в самосознающие личности. Все не только самосделанные, но и другими сделанные. Самое увлекательное в исследовании — это уловить и определить особенные национальные черты в современных произведениях и развитых личностях, которые все многосложны и многоуровневы, и денационализированы под влиянием мировой цивилизации в той же мере, в какой они цветущие, национальны. Как же уловить национальное в таких явлениях? По крайней мере, три точки опоры для этого необходимы. Архаика, миф, фольклор, эпос, сага, Библия, Илиада. Классика, Данте, Шекспир, Декарт, Гёте, Толстой, Мелвилл. И современность, Феллини, Джойс, Сартр, Томас Манн, Цветаева, Фолкнер. Движение мысли по этой орбите может дать известную гарантию, но мы не примем за существенные черты национального миропонимания то, что ему случайно или чуждо. В охоте За национальным самосознанием народов важно находить его в различных сферах жизни, культуры, языке, кухне, играх, физике, поэзии. Проецируя одно в другое и обнаруживая соответствие элементов на различных уровнях внутри каждого национального образа мира, мы отыскиваем инвариант и обретаем для него род-реле, контролирующий механизм, который может подтверждать или отвергать наши гипотезы и положения. Поэтому наше исследование должно преодолевать рамки современной детальной специализации в культуре, быть энциклопедическим, имея своей целью реконструировать целостность национального бытия. Границы между различными областями жизни и культуры должны размываться, а предметы сопоставляться не в их традиционных связях — поэзия с поэзией, механика с механикой. Но все может рассматриваться в терминах всего другого. Нисходящие дифтонги итальянского языка отражаются в теории свободного падения Галилея. Я уже подчеркивал их соответствие. А германское блюдо «шницель» от «шницельн» — «резать» перекликается с теориями немецких мыслителей о дискретности вещества — кванты Планка.